«Да ну!» — поразился жених и принялся лихорадочно листать учебник. «Ух! И так можно? Ого!» Шива даже взмок, разглядывая картинки и читая соответствующие инструкции. «Так», — захлопнул он книгу, — «у меня рук много, справлюсь. Веди к своей невесте. Халван Кумар, за мной!» «Я свечку держать не бу...» «Уволю!» «Лучше премии лиши!» Шива бросил грозный взгляд на транспорт нерадивого советника. Слон понял его без слов, подхватил хоботом пыхтящий дымом шатер, поставил на землю и деликатно пнул ножкой. Советник внутри поперхнулся дымом. «Невозможно работать!» Простонал он. «Ну как в таких условиях входить в астрал? Идите уж, догоню!» Визирь, понукаемый распаленным женихом, галопом понесся к апартаментам Жасмин. Из шатра, вслед за чугунком, к которому снизу прилипли весело горящие дрова, выплыл советник. Ножки его были скрещены в позе лотоса, ручки держались за змеевик, губы держались за деревянный мудштук, сидящий на конце змеевика. А легкий ветерок нес всю эту странную конструкцию в сторону дворца Ат-Демириату. Сил управлять этим полетом, до конца не вошедшему в астрал, факиру явно не хватало. «Здесь», — прошептал визирь, оказавшись у двери Жасмин, и начал осторожно отступать вдоль стены, чтобы ненароком створкой не прибило. Но он слишком хорошо знал принцессу. Шива еще раз пожуршал страницами, выпятил маленькую покрывшуюся шерстью грудь и решительно вошел внутрь. Визирь вжал голову в плечи и на всякий случай отошел еще дальше. «Убери лапы, замухрышка!» — донесся до него вкрадчивый голосок Жасмин. «Сначала поговорим об искусстве». Глаза визиря полезли на лоб. Так женихов принцесса еще не встречала. «Опять обошел!» — скрипнул зубами Амар. «Ну, братец, я тебя все-таки достану!» Тут его внимание привлекли голоса, доносящиеся из-за двери гостевой комнаты, около которой он оказался. «С кем это наш зелененький беседу ведет?» «Чтобы прожженный придворный интриган прошел мимо?» Амар приник ухом к замочной скважине и замер. Покинутый всеми в гостевой комнате, Иблис нервно шлепал зеленым брюхом по мраморному полу. Гигантская стрела, застрявшая в правой ягодице, раскачивалась, как мачта корабля, в сильнейшую бурю. — Что-то нужно делать, что-то нужно делать! — лихорадочно бормотал он, нарезая очередной круг. «Всем с этой проклятой свадьбой не до него, а ему так страшно. Пробить магические своды владений шайтана мог только кто-то очень и очень сильный. Но кто же это мог быть?» И тут он вспомнил совет вредной стекляшки. «Лютый, вот кто мне нужен!» Иблис в очередной раз попытался принять первоначальный вид. Не получилось. Проклятая стрела, по-прежнему торчащая из зада, отсасывала магическую энергию. Какие-то жалкие остатки еще теплились внутри, но такие крохотные, что... Была, не была, на вызов, может, и хватит. Зеленый страдалец старательно проквакал заклинание. «Какого черта?» Появившаяся в серных клубах дыма, долговязая фигура во фраке сердито уставилась на Иблиса. — А Люцик где? Тьфу ты! — сплюнул огненным сгустком Андромелих. — Докатился, шеф. Прямой канал доступа к какой-то облезлой жабе. — Какой жабе, козявка? — возмутился Иблис. Великий канцлер присмотрелся внимательней и тихо ойкнул. Он понял, кто перед ним. — Где Люцифер? — сердито квакнула жаба. — Ну, как вам сказать? — деликатно кашлянул Андромелих, торопливо поправляя бабочку на шее и делая почтительный полупоклон. — У него в последнее время слишком много вызовов. На уикенды, и он того, устал малость. Я пока за него. Чем могу помочь? Только, пардон, у нас сейчас хозрасчет. Злата? Ну что вы, 2-3 душонок мусульманских откинете и все дела. По рукам. И хватит выкать, не люблю. Давай о деле. Иблис протянул стрелу, запущенную Кощеем, заместителю дьявола. Какая сволочь у меня запацала? Не подскажешь, кто удружил? Андромелих освидетельствовал кованную гигантскую стрелу и сразу спал с лица. — О, мне пора. Заказ аннулирован. Веночек с соболезнованиями пришлем. — Куда? А ну рассказывай, чья работа? — Извините, уважаемый, не мой уровень, — замельтешил великий канцлер, готовясь к перемещению в родные пенаты. Я доложу по инстанции и... Стоять! Андромелих несколько мгновений поколебался, взвешивая все «за» и «против». И, наконец, бесшабашно махнув рукой, решился. «Папа на тебя наехал!» «За что?» — судорожно квакнул Иблис. «А кто ж его знает? Покумекать нужно. Ты ему дорожку нигде не перебегал?» Да я о нем вообще первый раз слышу. Хм, возможно, это не то, что я подумал. Выкладывай, как дело было. Ну как? Сидел себе тихо дома, а тут бац, стрелка, прямо в... Жаба попыталась скосить глаза на пострадавшее место. Любопытно, заинтересовался Андромелих. — А ты в истинном обличии или вот в этом был? — В этом. — Странно. По моим данным, папа женат. — Ну и что? — Есть на Руси обычай такой. Пускают стрелу по ветру. Кто ее словит замуж? — Да я же не баба! — возмущенно запрыгал по каменному полу Иблис. — Поздно, уважаемый. Это ты теперь ему объясняй. Андромелих посмотрел на торчащую из зада шайтана гигантскую стрелу, перевел взгляд на обломки. Так, а почему две? Ну, откуда я знаю? Не успел я по папе и маме этого наглеца пройтись, как тут, бац, вторая, в то же самое место. Ой, напрасно ты это сделал. Закручинился Андромелих. Ну, насчет мамы-то ладно. На Руси к этому привычны. А вот папу трогать не стоило. Неудивительно, что он тебе стрелку забил. Значит, это все-таки то, о чем я подумал. Ну, 30 душ прощаю. Спокойников брать грешно. Хотя с этим погодим. А вдруг выкрутишься? «Закопайся поглубже», — посоветовал Андромелих. «Если не найдет, за тобой 30 душ». «Это за что?» — возмутился Иблис. «За совет. Ну, пока дела, понимаешь». Договорить великий канцлер не успел, так как за стеной разговор об искусстве подошел к концу. Оттуда до исчадия ада донесся глухой удар. Раз. Голосок был очень звонкий, но Андромелих насторожился. Папа под баб вроде не косит. Хотя дверь гостевой комнаты с грохотом рухнула вместе с подслушивающим под ним омаром. «Помогите! Хулиганы зрения лишают!»